Как встретить нужного человека? Прошла ночь, а Джесси пришел в себя только после обеда следующего дня. Он очнулся, но не мог говорить. Видно было, что он чем-то сильно напуган. «Ты ведь умеешь готовить яичницу? Пожарь мне глазунью!» Голос у него был хриплым и надтреснутым. Он молча поел и, судя по его блуждающему взгляду, продолжал пребывать в глубоких раздумьях. Вокруг висело тяжелое и вязкое молчание, такое продолжительное, что в конце концов стало невыносимым. Мне было страшно. Что случилось с Аджасси? Значит, и меня может поразить подобная боль? И что нас с ним ждет впереди? «Думаю, нам лучше не выходить наружу», — после долгого молчания выдавил дядька. На его лице уже не было того радостного, возбужденного выражения, с которым он покидал ресторан. «Джесси, перестань!» — испуганно вскрикнул он. «И не спрашивай меня ни о чем. Не хочу сейчас об этом говорить. Это невыносимо страшная боль. Так что не выходи отсюда. У нас осталось 40 с лишним дней. Я потом расскажу подробность, когда немного приду в себя». Боль и ужас, тлевшие в его глазах, разгорелись с новой силой. Мое сердце на миг сжалось от страха. Спустя некоторое время раздался мучительный стон, а Джесси держался обеими руками за голову. «У вас что-то болит?» «Да я не от боли. Я думаю, что ж мне теперь делать? Я без малейших колебаний продал призрачную возможность воскреснуть и дожить до старости только по одной единственной причине. Но ее нельзя осуществить. Его стон был полон отчаяния. «Я все думаю о том, как потратить отпущенное мне время, если нельзя выходить отсюда. Но моя голова словно в тумане, ничего не приходит на ум», — продолжал мучиться Джесси. За окном мелькнули тени прохожих. Тогда я вспомнил людей, которые заходили на днях. К нам заходили клиенты, спрашивали, работаем ли мы. Что им сказать, если придут опять? Может, нам лучше закрыться изнутри? Вы же сейчас не в том состоянии, чтобы готовить еду для посетителей. Да и зачем нам работать в поте лица, если деньги не на что тратить? В конце концов, когда мы уйдем отсюда, нам уж больше ничего не понадобится. А Джесси медлил с ответом. «Давайте я закрою дверь», — предложил я. «Погоди», — ответил он, все так же обхватив голову ладонями. Спустя какое-то время он опустил руки и сел, выпрямив спину. «Давай торговать едой». «Что?» «Давай готовить еду. У нас полно всяких продуктов. Можно готовить все, что угодно. Вот я и говорю, давай стряпать для посетителей. Я буду готовить, а ты убирай помещение и обслуживай клиентов». «Зачем нам трудиться? И что вы будете делать с деньгами?» «Я собираюсь делать это не ради денег». «А ради чего?» «Я тут подумал и решил, что другого способа нет. Как еще можно привлечь людей, не выходя за пределы ресторана, кроме как готовя для них вкусную еду? Я, между прочим, шеф-повар и очень даже неплохой. Люди, попробовавшие хоть раз мою стряпню, не могут забыть ее вкус. Наверняка наш ресторан станет популярным, и все будут стоять в очереди, чтобы попасть к нам. Рано или поздно и тот, с кем я должен встретиться, придет сюда. Он ведь гурман, привыкший к моей кухне. Он непременно придет сюда. Да, лучшего способа и не придумать». А Джесси вскочил с места и пошел на кухню. Он начал суетливо открывать холодильники и осматривать их содержимое. Я сгорал от любопытства, кто же этот человек, с которым мой напарник так неистово желает встретиться. Но вряд ли это удастся узнать, ведь Аджаси каждый раз уходит от расспросов, обещая рассказать обо всем попозже и ссылаясь на то, что для этого у нас впереди много времени. Мы готовились к открытию всю ночь. Мой напарник уже составил меню и занимался заготовками для завтрашнего дня. Я под его руководством написал и повесил на стену название блюд, а у входной двери поставил табличку «Мы открылись». В меню не было ни одного знакомого мне названия. «Кто знает, может быть, человек, которого ты хочешь увидеть, тоже придет сюда. Так что не думай о тяжелой работе», — утешил он меня, словно извиняясь за то, что заставляет трудиться. «А я никого не хочу видеть. Как раз думаю, что так даже лучше получилось, что я умер». «Серьезно? В таком случае зачем ты согласился остаться в этом мире на 49 дней?» Глаза Аджаси округлились от удивления. «Ну и ну, кажется, он совсем забыл, как настойчиво уговаривал меня вернуться в мир живых вместе с ним. Может быть, эта чертова боль отшибла ему память? Вы же сами уговаривали меня составить вам компанию, чтобы не остаться в дураках одному», — напомнил ему я. Только тогда он кивнул головой и улыбнулся. Улыбка на его истинно бледном лице выглядела жутковато. «Раз уж так вышло, ты все-таки подумай, с кем бы тебе хотелось увидеться». «Ни с кем. Тут и думать нечего». «Ты не хочешь увидеть родителей? Подумай хотя бы о них. Ты ведь тоже жил в этом районе. Вероятность встретить их высока. Хоть тебе и не хочется, но после встречи ты наверняка будешь думать иначе. Таковы отношения отцов и детей. Мы равнодушны к родителям и видим только их недостатки, потому что всегда находимся рядом. Иногда они даже кажутся нам врагами. Несмотря на это, в основе таких взаимоотношений всегда лежит любовь». «Родители? У меня их нет». «Правда?» Руки Аджаси, крошившие зеленый лук, замерли. «Мне было 4 года, когда мать ушла из дома, не выдержав побоев отца. После этого ни разу не позвонила, потому я не знаю, жива она или нет. Но даже если и жива, мне не очень-то и хочется видеть ее. Мне было всего 4, и я ничего не помню. Отец сам рассказал обо всем. Ну разве не смешно, как будто этим можно гордиться, побоями выгнать человека из дому? Он так сильно пил, что заболел и умер, когда я учился в 4-м классе. Хотите спросить, с кем я жил? Да женитьбы на моей матери у отца была другая семья и сын. Сводный брат старше меня на 5 лет и самый настоящий хулиган. Вместо того, чтобы хоть как-то заработать денег, думает лишь о том, как потратить их. Чуть что ругается и распускает руки. Да и бабушка не лучше. Постоянно злится и ворчит. А «сгинь с глаз моих» — вообще ее любимая фраза. Я был для них козлом отпущения, которого бьют, когда больше не на ком сорвать злость. В основе лежит любовь, говорите. Это не про нашу семью. Я больше не хочу их обоих видеть. Будет только хуже, если я встречу бабушку. Ведь я угнал чужой мопед и разбился на нем. Ежу понятно, что мопед в смятку, а ей, небось, пришлось выплатить владельцу всю его стоимость. Нет, если бабушка меня увидит, она сотрет меня в порошок. Я испуганно помотал головой. С ее-то характером еще и не такого можно ожидать. Аджаси слушал, безучастно поглядывая на меня. «Ой, я ведь проболтался, что угнал мопед. Хочу предотвратить ваш дальнейший вопрос про друзей. У меня их просто нет. Мне привычно быть в одиночестве. Я один ходил в школу, один возвращался домой, один обедал в столовой. Хотите спросить, не был ли я изгоем? Может быть, кому-то покажется именно так. А вот я так не думал. Если человек считает себя изгоем, значит, Хоть чуть-чуть, где-то в глубине души, он хочет общаться со сверстниками. Но мне было хорошо одному, так что я никогда не думал об этом. Впрочем, если кто-то доставал меня, я не давал ему спуску, дрался не на жизнь, а на смерть, чтобы отбить последнюю охоту меня задирать. Хоть я и маленький, но когда отчаянно дерешься, неизвестно откуда появляются силы. Дослушав меня до конца, Аджасси принялся крошить оставшийся лук. Я рассказал о себе все подробности, чтобы заранее пресечь его дальнейшие расспросы. Это был намек: «Прошу больше не приставать ко мне с личными разговорами, терпеть их не могу. Про мою тяжелую судьбу невозможно ни рассказывать, ни слушать с улыбкой на лице. Это настоящая пытка и для меня, и для собеседника». Аджасси был не глуп и не стал больше задавать лишних вопросов. «Раз уж так вышло, будем считать, что я помогаю вам. Мне-то, собственно, ничего не нужно здесь. Пусть я сделаю доброе дело перед тем, как окончательно покину этот мир. Делайте, что вы хотите. Я помогу всем, чем смогу». Я говорил искренне. «Ну, раз ты так решил, спасибо тебе. Эх, как было бы здорово, окажись у нас улитки. Улитки во фритюре — настоящий деликатес», — вздохнул Аджасси, изучая содержимое морозилки. «Он их обожает. И если услышит, что здесь подают это блюдо, то обязательно придет. И молока нет. Если обмакнуть ломтик хлеба в молоко, а затем в яйцо, обжарить в масле и полить кисло-сладким соусом для свинины во фритюре, пальчики оближешь. Это тоже одно из его любимых блюд». Я не знал, о ком говорит шеф, но судя по тому, что он знает и хочет приготовить для него все его любимые блюда, этот человек ему был очень дорог. «А можно спросить, о ком вы говорите?» «Нет», — резко ответил он, причем так категорично, что меня это задело. «Не очень-то и хотелось знать», — огрызнулся я. «Я расскажу тебе как-нибудь попозже. Ведь у нас впереди больше 40 дней». Так я и знал. Закончив с заготовками для завтрашнего дня, Аджасси остановился перед зеркалом с обеспокоенным видом. «Эх, придется готовить блюда в штанах с отвисшими коленками и в растянутой футболке. Знал бы, что так получится, вышел бы на слежку в одежде шеф-повара. Эх, вот бы вернуться в тот последний день, оделся бы поприличнее». После этих слов я обратил внимание на свою одежду. Мой прикид был не лучше. Синие штаны, доставшиеся от старшего братца, трижды подвернуты на поясе. Верх от тренировочного костюма великоват и сидит мешком. В день моей смерти мой родственничек как раз стырил у бабушки деньги, а мне так влетело от нее, что я выбежал из дома, в чем был, не успев переодеться. «Бог с ней, с одеждой. Хоть бы уж тогда новое лицо мне понравилось. Ну что это за рожа? Такая мерзкая, что вообще не вызывает симпатии. А что, если ее размять? Может, хоть капельку порозовеет?» Аджасси начал нещадно тереть лицо, но цвет его ничуть не изменился. Скрипя зубами от злости, он принялся снова проклинать Сохо. «Ну что за безмозглая лиса? Ведь я ж сказал ей, что я повар, и попросил отправить в ресторан. Можно было догадаться, что я буду готовить еду и подавать ее посетителям. Могла бы приделать лицо более подходящее для ресторана». Он повозмущался еще какое-то время и вдруг радостно улыбнулся во весь рот. «Знаешь, я так волнуюсь при мысли, что могу встретить этого человека вновь, а за это я даже благодарен Сохо». «Боже мой, может, он псих? То злится, то смеется.